Вам что, требуется отдельное приглашение? Вы не слышите? Вас ждут. Товарищ майор, я должен заскочить переодеться. Я немного задержусь, я не знал. Никаких переодеваний, — возмущенно закричал майор. Немедленно в машину, — приказал он и захлопнул дверь. Подумав секунды, капитан засунул в портфельчик сверток с орденами и медалями, предупредив: «Только не потеряйте». Затем схватил листок бумаги и быстро набросал несколько строк, сложил пополам, сунул в конверт и написал наверху адрес. «Если я задержусь и до 8 часов меня не будет, убедительно прошу, отнесите цветы вместе с письмом вот по этому адресу. Это от вас недалеко, я вам заплачу и дам еще продуктов. Только ради бога, побрейтесь и немного приоденьтесь. Там сегодня праздник, понимаете? Идемте». Помощник коменданта на ходу засунул конверт старику в карман. А на аэродроме, куда мчались как по тревоге, пришлось проторчать без дела около 3 часов. Им указали место невдалеке от отдела контрразведки. Рядом по обе стороны также спали, лежали на траве, сидели и курили группы офицеров из частей по охране тылов фронта. Все складывалось до обидного нелепо. За время этого вынужденного безделья можно было не раз успеть переодеться, закончить с кителем и даже самому отобрать цветы для букета. Ну, как отлучиться? Когда начнется операция, никто толком не знал и не мог сказать. Неизвестно было даже, для чего конкретно всех здесь собрали. Майор, комендант города, прихваченный, как оказалось, еще с ночи сильнейшим приступом своей болезни, и оттого такой раздражительный и злой, с посеревшим страдальческим лицом, лежал отдельно, завернувшись в шинель и, придерживая руками живот, тихонько кряхтел. Капитан, боясь запачкать, зазеленить костюм, он, не присев ни на минуту, все время прохаживался возле своей группы. Наконец, не выдержав, подошел к нему и, наклонясь, спросил, не может ли чем-нибудь ему помочь. «Оставьте меня в покое», — наморщись не своим плаксивым голосом проговорил майор. Без четверти 12 всем было приказано построиться. И тут же из светлого здания отдела контрразведки появилась группа офицеров. Возглавлявший ее маленький лобастый подполковник в длинной мешковатой гимнастерке, став перед строем, сделал последнее очевидное наставление. Он говорил картаво, негромко, и слушали его в полной тишине. Речь его была толковой, деловито немногословной, но упоминаниями о чрезвычайной важности мероприятия, о том, как коварен враг, о необходимости особой бдительности и личной ответственности каждого, повторяло вчерашние высказывания гарнизонного особиста и сегодняшние коменданта города. Капитану, убежденному, что в армии все должно пониматься и выполняться с полуслова, без каких-либо повторений и рассусоливания, это, естественно, не понравилось. Поучений капитан не любил, как не любил и самого слова «бдительность». К тому же, как и большинство людей, он был совершенно убежден, что, встреться ему в жизни шпион или диверсант, он тотчас распознал бы его. Подполковник не только внешне не был военной косточкой, он почти не употреблял повелительной формы, говорил то и дело «прошу, пожалуйста», что также обличало в нем штатского, интеллигентного по природе человека. Особо он подчеркнул, что указания офицеров контрразведки все привлекаемые должны выполнять точно и без какого-либо промедления, и в заключение сказал: